«Польщен», — сказал я, — «и сам себе не понравился, потому что это была правда». «А тебе показалось, там было что-то еще, просто потому что сама ты во мне ничего первоклассного не углядела?» «Да ну тебе к черту! Что меня иногда в тебе пугает, знаешь? Очень часто ты как раз и не являешься противоположностью Джо. Наоборот, ты слишком на него похож. Я от каждого из вас даже слышал совершенно одинаковые фразы. В разное время, независимо друг от друга. Ты часто исходишь из тех же самых посылок». Вот уже несколько минут, как Ренни начала нервничать, и пока говорил, нервничала все заметнее. Наконец, я прямо-таки передернула. «Джейк, ты мне не нравишься». Это меня охладило. Одна только фраза, и всякое внутреннее неудобство как рукой сняло. И настроение волшебным образом переменилось. Я был теперь сильный, спокойный, немного мрачноватый Джейкоб Хорнер, не имеющий ничего общего с тем, напыженным от собственной умности пижоном, который только что выслушал эту поучительную историю любви. Я улыбнулся Ренни. «Я надеюсь, что Джо вовсе не этого добивался», — сказала она. «Мне и самой это не нравится. Я не хочу быть несправедливой к тебе, Джейк. Но знаешь, месяц назад я чувствовала себя много увереннее и более счастливой, что ли, пока мы не встретили тебя». «Скажи об этом, Джо». Зажмурил, замотал головой, совсем не весело. «Джо слишком на меня полагается, а я не дотягиваю», — сказала она коротко. «Я уже чувствую себя виноватой, что рассказала тебе так много. С моей стороны, это была слабость, почти как если бы я ему изменила». «Давай я сам ему скажу», — предложил я. Ренни прерывисто вздохнул и покачал головой. «Вот видишь, в том-то все и дело. Я не могу сказать тебе, чтобы ты не говорил, но если ты скажешь, я пропала. И никогда его не догоню». Я видел очень ясно. Малая талика прежней Ренни МакМэхон уцелела и пыталась навести мосты. «Но ты же не могла не понимать, что будут люди, которым весь план Моргана покажется одной большой хохмой?» «Конечно, понимала. Но это были бы просто некие люди. Меня действительно испугало, что вот приходит человек, который признает логику Джо и все его посылки, наши с ним посылки, понимает их, признает их правильность, а потом смеется над нами. А может быть, именно этого Джо и добивался? Может быть, но тогда, выходит, он меня переоценил? Я такие вещи не могу принимать спокойно. Он может, его это не слишком беспокоит. Помнишь, когда он говорил о развитии физических навыков у детей, а ты взял и предложил, чтобы они научились сами застегивать себя пижамы? И это и имела в виду, когда сказала, что он может себе позволить выглядеть карикатурой на самого себя. Все эти мелочи вокруг него, над которыми ты все время издеваешься. Когда ты это предложил, я испугалась, по-настоящему испугалась. Я не знала, что он станет делать. Господи, Джейк, он ведь иногда бывает совершенно бешеный. Но он рассмеялся и сделал по-твоему только и всего. Ренни, да ведь он тебя до смерти запугал. Это из-за того случая, когда он тебя ударил? Всякий раз, когда я ей об этом напоминал, она принималась плакать. Удар-то вышел посильнее, чем то казалось Богу. Мне просто сил не хватает, Джейк, сквозь слезы. Это моя вина, но я для него недостаточно сильная. И я изрек: Я понял. Бог